О прошлой жизни? Нет, вся прошлая жизнь — Преображенка, Тоня, отец, мать, братья — все это ушло куда-то далеко, провалилось в преисподнюю, осталось за черной ночью его пленения, засохло и отломилось от него, как сгнивший сучок. Все прежнее рассыпалось в прах, растаяло в сырой и ядовитой туманной дымке, исчезло за какой-то нереальной чертой, на которой громоздились клубки человеческих внутренностей, оторванные руки и ноги, оскаленные черепа, за той самой чертой, вдоль которой тянулись длинные-длинные ряды уложенных на землю мертвых немецких солдат и вереницы еловых и березовых крестов на лесных опушках. Туда возврата больше не было. Да, вся прежняя жизнь осталась в прошлом, а в настоящем была только сосущая, щемящая пустота, только необъяснимый, холодный, липкий, брезгливый страх и какая-то слепая, обезображенная, смердящая безысходность, от которой хотелось заскулить, завыть и уползти, убежать куда-нибудь, все равно куда, в любую сторону, но бежать теперь уже было некуда. В настоящем ничего нельзя было изменить по своему усмотрению и желанию. И от этого рождалась тягостная апатия, тупое бессилие, жалкое бездействие. Он часто, бессмысленно и неопределенно думал о побеге или о самоубийстве, но понимал, что не сделает ни того, ни другого, не хватит духу. Дни, проведенные в похоронной команде, разрушили его волю, скомкали и выжгли душу дотла. Однажды Гауптман, начальник заводской охраны, вызвал Крысина к себе. «Ваша мать была полькой?» — спросил он. «Наполовину», — нехотя ответил Николай. «Вы знаете польский язык?» «Немного». «Получены сведения», — сказал Гауптман, «что среди польских военнопленных готовится побег. Освобождаю вас от всех видов караульной службы». Вам поручается в рабочее время постоянно находиться среди польского контингента. Патрулируйте все места на территории завода, где будут появляться поляки. Прислушивайтесь, не обнаруживая знаний языка, к их разговорам. Старайтесь найти приготовление к побегу. За конкретно представленные результаты будете поощрены и повышены в звании. Вопросы есть? Вопросов нету, глухо ответил Николай и тоскливо подумал о том, что с этой минуты что-то навсегда меняется в его жизни. Какая-то мохнатая костистая лапа легла ему на горло и, начав сжиматься, толкает его на край обрыва. И он увидел себя падающим в пропасть. Его собственное тело, как бы отделившись от него самого, медленно вращалось с разбросанными в стороны руками и ногами, все ниже и ниже, опускаясь на белое дно глубокого ущелья, все ниже и ниже. И не было никакой возможности хотя бы на миг остановить это падение. Никакой надежды. И не хотелось уже. ухватиться хоть за что-нибудь. Никаких сил, ни физических, ни душевных. Он неостановимо погружался в ощущение некоего странного, затяжного парашютного прыжка, без парашюта, неудержимо ввинчивался в бесплотное окружение своего собственного тела, которое он больше не контролировал. Свободное падение, бестелесное скольжение вниз под действием силы тяжести, которую кто-то вынул из него, которая находилась теперь в чьих-то чужих, оловянных, безжалостных и цепких руках. Падение во всех смыслах этого слова, под действием силы тяжести, тяжести последних месяцев его жизни. И удивляться тут было нечему. Рано или поздно это должно было произойти. Рано или поздно Гауптман должен был заставить его делать что-либо похожее. Не сегодня, так завтра. Не это, так другое. Теперь это произошло. Чему быть, того не миновать. Не думал же он, крысин, на самом-то деле, что, подписывая вербовочное полицейское обязательство, отделается только обысками у ворот. А поляки подвернулись случайно из-за Фроси. При зачислении в отряд он написал в единой учетной гестаповской карточке, требовавшей от государственных служащих неарийского происхождения, подробно указывать наличие славянской крови, чуть ли не до пятого колена, и про свои судимости, и про то, что мать у него наполовину полька. Теперь судимости должны были помогать ему, а не мешать, как раньше. Так траурно и скорбно, но логично и трезво рассудил бывший советский сержант, а ныне немецкий полицейский Николай Крысин о новом испытании, которое посылала ему его неугомонная и щедрая военная судьба. И, рассудив так, смирился со своей незавидной и скорбной участью. Среди полицаев, охранявших завод, нашелся еще один знаток польской мовы. Это был высокий, нескладный украинец по прозвищу Лимон. Свою кличку он получил за то, что с худого, длинного и желтого лица его никогда, даже в самых неподходящих для своего хозяина случаях, не исчезало выражение презрительно-кислого недовольства всем белым светом сразу. Лимон был из раскулаченных. До революции он, по его собственным рассказам, дюже и гарно жил с отцом в одной из западных областей. Когда их места после гражданской войны отошли до панов, семья перебралась в центральную Украину. На новом месте тоже зажили дюже гарно. Отец имел зажиток, то есть хорошие деньги, и умел ими распорядиться. На дворе у них якобы всегда процювали 5-6 хлопцев-наймытев. Но в 30-е годы зажиток отобрали, батька наладили в Соловки, а ему самому пришлось поступить работать на якісь железяки, то есть обходчиком на железную дорогу. На войне он побыл недолго, так как нема дурнів воевать с немцами за москалей. В первом же бою Он поховався, а потом подався до Германа і усі діла.